Глава 20. Мы приелмезились. «Внимание! Покидаем пространство!» — послышался из динамика голос Карамышева. «Каждый занимает личную компенсационную камеру». Мы с Павлом отворили узкие дверцы в переборке каюты и вошли в свои компенс-камеры. Дверца закрылась, выдвинулись эластичные жгуты и оплели меня. Остро запахло каким-то медицинским снадобьем. Я утратил представление о пространстве и времени. Когда сознание вернулось ко мне, я услышал команду. «Каждый считает вслух до 10!» При счете 10 дверца распахнулась. Я шагнул обратно в каюту. Странное, знакомое ощущение владело мной. Я не сразу понял, чем оно вызвано, и вдруг догадался. «Это качка!» «Поздравляю, мы приводнились», — сказал я Белобрысову. «Точнее сказать, приелмезились», — изрек он. «В порт мы вовремя прибыли, мы доставили груз, а дождемся ли прибыли, утверждать не берусь». «Внимание!» — послышался голос Карамышева. «Корабль наш произвел посадку на планете Елмес. Через 10 минут общий сбор на палубе. Наружная температура плюс 26 по Цельсию». Я взглянул на настенные часы календарь. Они показывали 12:05, 07:08, 2151 по земному времени. «Надо припижониться по такому случаю», — сказал Павел, открывая личный контейнер. — «Как-никак мы здесь гости, вот только желанные ли. Никогда не забуду чей-то мудрый совет. Жди опасности всюду, где опасности нет». Я тоже потянулся к своему контейнеру и извлек из него военно-морскую форму. Когда мы покинули каюту, на Белобрысове красовались старинный пиджак и рубашка с пестрым галстуком. Брюки он надел узкие-приузкие, а голову его увенчивала лихо заломленная кепка. На мне же была фуражка с крабом, китель с погонами, черные брюки и флотские ботинки. Уже в коридоре чувствовалось, что тетя Лира разгерметизирована. Тянуло солноватым сквозняком, бодрящей морской свежестью. У всех спешивших на палубу был празднично оживленный вид. По внутреннему трапу мы вышли на ту часть поверхности корабля, которая после приводнения преобразилась в палубу. Верхние сегменты обшивки разомкнулись и опустились в бортовые карманы, выдвинулась рубка в мидальной части. В целом же палуба была гола и огромна по площади. Отдаленно она напоминала мне взлетные полосы на музейных моделях старинных авианосцев. Как ни странно, но сходная мысль возникла и у моего друга. «Как бы нашу посудину елмезяне за военный корабль не приняли», — пошутил он, — «тем более ты тут в военной форме торчишь». «Бог спросил у сатаны, не предвидится ли войны?» Сатана ему в ответ: «Либо будет, либо нет». Меня в который раз поразило, как дотошно изучил Белобрысов реалии 20 века, в том числе и военно-морские, сколько книг ему пришлось прочесть. И для чего? Размышления мои были прерваны звуками гимна мирной земли. Они все ширились, они парили над океаном. Одновременно в центре палубы распахнулся люк. Из него стал расти, уходя в елмезианское небо, телескопическая мачта. На вершине ее развернулся алый с голубым флаг, символ нашей планеты. Ветер дул силою не более балла. По океану шла мерная широкая зыбь. Вода отливала неправдоподобной синевой, будто на старинных земных курортных открытках. Лиловатое елмезианское солнце светило нам в спину. После замкнутого тесного мира корабля, после его кают и заполненных приборами технических отсеков, елмезианский мир казался ошеломляюще огромным. Когда отзвучал гимн, Карамышев взял слово. Он сказал, что дает всему составу экспедиции, за исключением морской команды, сутки отдыха. Тетя Лира будет сутки эти дрейфовать с выключенными двигателями. Затем мы возьмем курс на материк, от которого находимся сейчас на расстоянии 800 километров. Там мы прежде всего исполним печальный долг, похороним наших погибших товарищей. На ближайшие 4 часа внешними вахтинами назначены Белобрысов и Кортиков. Мы с Павлом поднялись в обзорную рубку, сняли показания приборов, сделали первую запись в вахтенном журнале. Затем я доложил вниз по внутренней связи. Вахту несут Белобрысов и Кортиков. Особых обстоятельств нет. Поле обзора чисто. Под килем 6706 метров. Отбой. Мы опустили боковые заслоны из стали, стекла. Теплый и влажный ветер продувал рубку насквозь. Громадный корпус тети Лиры покачивался мягко, убаюкивающе. План по романтике выполняется успешно, а ко сну почему-то клонит, — прервал молчание Павел. — Эй, вахтенный, не спишь ли ты? Скорей расстанься с ленью под килем. Кильки иль киты, ответь без промедления. Произнеся это, он нажал кнопку глубинного наблюдения. На экране возникли изображения мелких, юрких, голубоватых рыбок. Потом, не спеша, проплыла большеголовая рыбина, шестиглазка. Одна пара глаз у нее была на голове, остальные — на спине. Затем зазвучал зуммер. Над стереорадаром зажегся сигнальный глазок. На экране возникло высокое раскидистое дерево. Оно одиноко маячило в 20 километрах от нас. Ветви были усеяны какими-то желтыми хлопьями. Я решил, что это листья. — Паша, нас сносит к какому-то островку. Надо доложить вниз. — Чтоб не поддаться панике, не всякой верь механике, — возразил Белобрысов, — давай-ка воздержимся пока от сообщений. — Встретишь волка или гада, докладать о том не надо ни начальству, ни невесте, им нужны благие вести. Мы включили поисковый глубиномер, и тут выяснилось, что в радиусе 500 километров от нас глубина ничуть не меньше, чем у нас под килем. Странно. Но ведь дерево-то мы видим, Паша. — Оно плывет, — заявил Павел. — Плывет навстречу нам, вопреки течению и логике. Через 2 часа дерево проплыло в 50 метрах от тети Лиры. Корни его уходили далеко в прозрачную глубину. Дерево плыло своим курсом. То, что я издали принял за листья, оказалось сборищем ширококрылых желтых птиц. Они ровными рядами сидели на ветвях и, глядя все в одну сторону, синхронно взмахивали крыльями, тем самым заставляя дерево перемещаться в океанском просторе. Они были как бы живым коллективным парусом. На вершине этого странного древа стояла птица, тоже желтая, но крупнее остальных. Она вертела головой во все стороны и издавала короткие ритмичные крики, в такт которым дружно работала крыльями вся стая. Но вот верхняя птица умолкла, затем покинула свой командный пункт. Вслед за ней взвелись в воздух и все остальные. Стала видна кора ветвей, усеянная мелкими синеватыми иглами, и многочисленные гнезда, сплетенные, по-видимому, из водорослей. Птицы же, приводнившись на некотором расстоянии от своего вертикального ковчега, стали нырять, и каждая, поймав рыбу, тотчас возвращалась к древу, неся добычу в клюве. Весь экипаж тети Лиры столпился у правого борта, не в силах оторвать глаз от инопланетного чуда. Павла, это, как он выразился, плавучая птица-ферма, навела на грустные размышления. И в какую ж глухомань нас Степа с родной земли занесло? Нас к домашним пенатам не притянешь канатом, и ни одного корабля на горизонте и не будет. И брата я тут не найду, это ж дело ясное. Паша, оставь эти ностальгические мысли, — строго сказал я. Вернись к реальности, ты на вахте. Степа, Степа, неужели ты так и не уверовал, что я миллионер? А я ведь тебе чуть не всю свою пятнистую биографию без утайки поведал. И еще шепну тебе, Степа, на полном секрете. Устал я от своего долгожития. Топочут дни, как пьяные слоны, транжирит жизнь свои грома и молнии, а мне б сейчас стаканчик тишины, бокал молчания, стопочку безмолвия. — Паша, мы же на вахте, — повторил я, — 9-й пункт. Мне от твоих пунктов и параграфов уши судорога сводит. С раздражением перебил он меня, но потом, смягчившись, добавил, — а вообще-то человек не вредный и не такой уж благополучный, каким сам себе кажешься. Тебя еще жизнь до печенок проймет. К ночи волнение моря упало почти до нулевого значения. Температура воздуха снизилась до 21 градуса и далее не понижалась. Многие тети-лировцы, взяв на вещь-складе раскладушки, вынесли их на палубу, чтобы ночевать под открытым небом. Так же поступили и мы с Белобрысовым. Однако он не захотел спать рядом со всеми на мидоле и оттащил свою койку на самый ют. Все с некоторым удивлением отнеслись к очередному чудачеству нашего друга, но я-то знал, в чем тут дело. Павел не хотел, чтобы слышали его храп. Ночь была звездная, но темная, и впереди предстояло немало таких ночей. Ибо, как известно, Елмес не имеет спутника, подобного нашей луне. Лежа на раскладушке, лицом к небу, я, прежде чем уснуть, долго наблюдал новые для меня пунктиры миров, стараясь мысленно построить из них условные фигуры, чтобы детальнее запомнить взаиморасположение звезд. Это могло пригодиться мне в навигационной практике.